Глава 20. Дела. Как ни странно, но меня никто не потревожил. Так что, если бы не голод, то можно было поваляться и подольше. Давиться остатками пищевых рационов, когда в городе можно без проблем найти, чем набить желудок, не хотелось. Поэтому, сделав легкий, разминочный комплекс упражнений, чтобы разогнать в венах кровь, собрал в рюкзак свои вещи, пристроил во внутренний карман куртки ПМ и покинул квартиру. На лестнице никого из постояльцев я не встретил. Почти полдень на дворе. Нормальные люди давно на работе. Это у меня свободный график. В холле столкнулся с Санычем, который развалился в кресле и смотрел какой-то фильм на планшете. Ну, по крайней мере, он усиленно делал вид, что все обстоит именно так. Наверняка же, как только я уйду, Саныч попытается проникнуть в квартиру и как минимум восстановить наблюдение. Ну-ну, флаг ему в руки. Погода наладилась. Пока еще не слишком горячее весеннее солнышко периодически показывалось из-за туч и пыталось согреть промерзших после долгой зимы людей. Цитадель считается самой крупной общиной Ковчега. Судить о количестве жителей не могу, но уж не менее 80 или даже 90 тысяч точно. Раньше этот город, естественно, назывался по-другому, но его переименовали в Цитадель, когда власть окончательно перешла в руки церкви. Не мне судить, хорош ли теократический тип устройства государства, мне и сравнивать-то особо не с чем. Кроме общин Ковчега я и не был нигде. Очаги не в счет. В новых халифатах вон тоже теократия, но основанная на иной религии. Если верить слухам, бойцы халифата — те еще фанатики и умирают в бою с нашими крестоносцами чуть ли не с улыбкой на губах. Как быстро мы вернулись обратно в Средневековье. Я ведь еще помню, как в школе учили смирению, терпимости, неприкосновенности чужой физиономии, мол, не распускай руки, у цивилизованного человека есть язык, и всегда можно договориться. Ага, иди, договорись с халифами или с теми же имперцами, которые чуть ли не поголовно загоняют всех в рабство и заставляют вкалывать по 18 часов в сутки. Опять же, если верить слухам, Московская империя сейчас ведет активную экспансию в юго-западном направлении и подминает под себя небольшие нейтральные поселения людей. Они уже вплотную приблизились к зоне интересов Ковчега. И стычки во время вылазок в опустевшие города случаются регулярно. Ресурсы старого мира нужны всем, а с каждым годом отыскать что-то целое становится все сложнее. Природа быстро забирает свое, кому как не серчеру знать это. Прикупив у уличного торговца свежеприготовленный шашлык, завернутый в пшеничную лепешку, не торопясь побрел по обшарпанному тротуару, с наслаждением вгрызаясь в сочные, обжигающие куски мяса. Цитадель живет своей жизнью. Усталые люди носятся по своим делам, мамочки выгуливают своих многочисленных чад, патрули крестоносцев подозрительно посматривают в мою сторону. Ничего не меняется. До зеленого гоблина я добрался без приключений. Бар уже открылся, так что я зашел в душное, насквозь прокуренное помещение, полумрак которого разгоняло всего несколько свечей, и сходу плюхнулся на потертый барный стул. «Тебе как обычно, Бесп?» — кивнув мне в знак приветствия, спросил бородатый бармен по прозвищу Венс. «Темный Гиннес и побольше арахиса», — произнес кодовую фразу я, которая означает, что у меня на руках есть крупная партия серебра, которую я хочу продать. «Гиннес весь выпили, подвезут только через пару часов», — ответил Венс. «Ага, сейчас нужного мне человека на месте нет, но он может отправить посыльного, чтобы тот передал сообщение. Придется подождать пару часов». «Я не спешу», — отмахнулся я. «Давай тогда начну со светлого и гренок мне своих фирменных сваргань. Соскучился я по ним». «Сделаю», — кивнул Венс. И уже через пару минут передо мной стояла кружка с пенным напитком. Венс получает процент от каждой совершенной в его баре сделки за посреднические услуги и является неким промежуточным звеном между продавцом и покупателем. «Еще что-то, Бесп?» — спросил бармен после того, как поставил передо мной тарелку с гренками, обильно посыпанными чесноком. «Да!» — кивнул я. «Мне нужна консультация», — произнес очередную кодовую фразу я. «Глянь на фото. Стоит мне тащить в город эти бутылки с вином или лучше разбить их к чертям?» Разблокировав свой смартфон, показал Венсу фотографии помповика, арбалета и гарпунного ружья. «Бутылки целые? Без повреждений или царапин?» И бровью не повел бармен. «Как новые?» — ответил я. «Хороший сорт», — задумался Венс. «Пожалуй, я смогу найти на них покупателя. Если притащишь их мне, заплачу по рыночной стоимости за вычетом 10% комиссии». «Так, если за последнее время ничего особо не поменялось, то за моего бекаса можно было выручить 7 коинов. Ну и арбалет с гарпунником по пятерке стоит. Итого, за вычетом комиссии 15 с хвостиком коинов. В принципе, нормально. Если продавать через официальную оружейную лавку Ковчега, на руки получу не больше десятки». «Годится», — проговорил я и добавил уже гораздо тише. «Сможешь забрать из ячейки на западном КПП». И протянул ему ключ, на что Венс лишь кивнул и положил на барную стойку 3 золотых монеты номиналом по 5 коинов, которые я тут же смахнул себе в карман. Как раз пока буду общаться с покупателем партии серебра, Венс все сделает и вернет мне ключ. По поводу остальных моих вещей в ячейке я не беспокоился. У владельца зеленого гоблина идеальная репутация, портить которую ради нескольких грошовых предметов Венс точно не будет. Представляешь, есть у меня приятель, который не хочет тратить свое время, чтобы отдать гражданский долг. Приняв у Венса вторую кружку пива, как бы невзначай проговорил я. «Обленился народ совсем», — кривенько улыбнулся бармен. «А если каждый так от своих обязанностей отлынивать будет? Глядишь, не сегодня-завтра адские твари нас сожрут». «Ага, значит, если сойдемся в цене, то документы будут готовы уже завтра. Это хорошо». «Я хоть и не сторонник впахивать на дядю, но ему то же самое сказал». Отпив из кружки и закусив это дело гренкой, проговорил я. «Настырный еще такой! Деньги мне пихал! Аж 25 коинов!» «Вот юморист твой, приятель!» — действительно рассмеялся Венс. «Все же знают, что такие вещи полтинник стоят!» Якобы пошутил бармен, а у меня глаза на лоб полезли. «Ну, нифига себе!» — цены взвинтили. «Неужто недавно поймали кого на манипуляциях с электронными документами?» «Эх, если бы не метка, я бы себе тоже прикупил!» Мечтательно закатив глаза, проговорил я. «Но предупреждаю сразу!» «Больше 40 коинов за такое дело я бы не дал. Легче положенные часы отпахать, чем без штанов остаться». Венс еле заметно кивнул. «Вот и отлично. Значит, договорились, и завтра у меня будут чистые документы. Осталось только скинуть Венсу нужную фотку, чтобы подкупленные люди в паспортном отделе подменили ее в электронной базе Ковчега. Ада уже смоделировала мою внешность после омоложения организма и ликвидации шрамов. И узнать в этом парне вечно небритого и заросшего Бесба было решительно невозможно. Для Венса будет казаться, что я действительно выступаю в роли посредника, который просто имеет доступ на черный рынок, в отличие от клиента. Так, вроде бы все основные дела разрулил. Теперь можно спокойно ждать покупателя и попивать пиво. «Так Венс вроде как нехило сегодня на мне наварится. Значит, я имею полное моральное право порасспрашивать его на предмет необычных новостей и не платить за информацию. А то Пашка со своими небоящимися морозов тварями поселил в сердце тревогу. А ты не в курсе, что там с Каменской заставой? Мне тут приятель на КПП какую-то лабуду втирал про нечисть, спокойно разгуливающую вне очагов. Как-то «Подозрительно много у тебя приятелей для отступника», — хмыкнул бармен. «А вообще история эта довольно мутная, но уже обросла кучей неприятных слухов. Поговаривают, что имперцы не просто так ведут такую активную экспансию на юго-запад. Со стороны моря их сильно прибалты прижали. Вроде как они там Речь Посполитую то ли восстановили уже, то ли вот-вот восстановят. А у этой братьи к русским давние счеты. Ну а с московским очагом тоже что-то неладное творится. Он уже за границу ЦКАДа вышел. И оттуда действительно странные твари поперли. И такое соседство из блага превратилось в постоянную головную боль. Вот и получается, что с одной стороны прибалты давят, с другой твари из московского очага. А уходить на север нецелесообразно. Слишком суровые зимы. Из более-менее приемлемых вариантов только юго-запад. Не к Смоленскому же очагу им пробиваться. Его хрен обойдешь, это тупик». «Хреново, если так», — ответил я. «Выходит, что скоро начнется полномасштабная война». Венс пожал плечами, мыл не ему судить о таких глобальных вещах, и пошел обслуживать нового клиента. «Что ты по этому поводу думаешь?» — спросил я у помощницы. «Ты разбираешься в демонитах гораздо лучше меня». «Сложно сказать вот так навскидку, Бесп». После небольшой паузы начала говорить Ада. «Демониты — чертовски адаптивная, полуразумная раса. Они способны довольно быстро приспосабливаться к внешним факторам, в зависимости от типа планеты, на которой осуществляется добыча Этерниума. Не исключаю вероятности, что под воздействием энергии эпицентра из местных, устойчивых к низким температурам форм жизни, сформировался новый подтип демонитов, которые прекрасно чувствуют себя вне очагов. Но это всего лишь мои предположения, Бесп. Если хочешь получить точную информацию, тебе придется встретиться с такой тварью и просканировать ее организм диагностическим конструктом». «Тут такие дела творятся. А люди, вместо того, чтобы объединиться перед лицом общего врага, продолжают междоусобную грызню». Отпив из кружки, продолжил мысленный диалог с виртуальной помощницей я. «Неужели и другие разумные ведут себя столь опрометчиво? У тебя ведь богатый опыт. Может, ты можешь ответить на такой мой вопрос?» «По-всякому бывает, Бесп», — уклонилась от прямого ответа Ада. «Но чаще всего подростковые цивилизации ведут себя столь же неразумно, как и люди. У тех же этернианцев случались весьма разрушительные войны, и в более позднем космическом периоде становления, в том числе и гражданские. А они, между прочим, достаточно быстро обрели возможность оперировать силой. Так что представь себе масштабы таких конфликтов». «И как же они остановились?» — заинтересовался я. «Развились настолько, что начали созидать», — явно с улыбкой в голосе ответила Ада. «Только научившись создавать жизнь, начинаешь понимать ее ценность». «А другие древнейшие тоже пошли по этому пути?» — задал еще один важный вопрос я. «Нет, Бесп», — грустно ответила ассистентка. «У людей есть очень хорошая поговорка. Добро должно быть с кулаками. То, что общество этернианцев не приемлет насилие, не означает, что не придет кто-то извне и не попытается разрушить все, что создавалось с таким трудом миллиарды циклов. Именно поэтому разработка военных технологий не останавливалась ни на секунду». «Но этернианцы все же воюют руками своей коалиции», — хмыкнул я. «Ты не прав, Бесп», — тихо ответила Ада. «Этернианцы защищают миры своей коалиции от внешней агрессии. Я уже говорила тебе, что случись прямой конфликт между древнейшими, то в данном участке Вселенной не останется и намека на жизнь. Поэтому и существует пакт. Да, этернианцы не принимают прямого участия в сражениях, но они выполняют не менее важную работу. Ограничивают возможность нуль пространственного переноса. Другие древнейшие тоже владеют технологией мгновенного перемещения. Расстояние тут не играет особой роли. Хоть в соседний город портал открыть, хоть в соседнюю галактику. И теперь представь, что было бы, открой враги этернианцев множественные порталы в миры их коалиции. Этернианцы вынуждены отвечать на агрессивные действия других. И, между прочим, в войнах участвуют исключительно добровольцы, в отличие от других древнейших, в чьих коалициях принят закон об обязательном призыве в армию. «А почему я должен верить твоим словам?» — хмыкнул я. «Как проверить, что ты говоришь мне правду?» «Никак, Бесп», — равнодушно ответила Ада. «Я всего лишь программа и выполняю заложенные создателем функции. Я не собираюсь тебе что-то доказывать. Ты спросил, я ответила. Что делать с этой информацией дальше, решай сам». «Что будет, когда генетический Этерон достигнет 5-го уровня и закончится адаптационный период?» — напрямик спросил я. «Мы с тобой попрощаемся, и начнется следующий период, период становления, при успешном прохождении которого тебе будет предоставлен выбор». «Какой выбор?» — спросил я. «Сложный», — вновь уклонилась от прямого ответа Ада. «А что станет с тобой?» — задал давно мучающий вопрос я. «Уйду в спящий режим и буду ждать пробуждения генетического Этерона у другого носителя», — нарочито равнодушно ответила ассистентка. «Гин нас подвезли немного раньше», — прервал наш разговор с Адой Вэнс. «Нести?» «Что-то шумно у тебя стало», — обведя глазами зал, ответил бармену я. «Гиннес — такая вещь, которая требует тишины. Если 5-я комната свободна, я бы насладился этим напитком там». «Свободно», — подтвердил Вэнс и протянул ключ. Уже через минуту я взял со стола бутылочку темного Гиннеса и уселся в удобное кресло. Хозяин зеленого гоблина знает свое дело и заранее все подготовил. «Обана! Какие люди!» — с порога заявил вошедший в комнату человек. «А я все гадал! Кто это такой ловкий, сумел в обход властей пронести в цитадель крупную партию серебра? Теперь все стало на свои места! Здорово, Бесп! Давно тебя не видно было в столице!» Протянув мне руку для приветствия, проговорил тролль. Троллем этого громилу прозвали не просто так. Здоровенный, под 2 метра ростом, накачанный, бородатый и лысый. В общем, вылитый тролль из детских сказок. «Ну а как по-другому, тролль?» — улыбнулся я и пожал лопатоподобную ладонь. «Хочешь жить — умей вертеться. А хочешь жить хорошо — вообще ужом вертись». «Хорошо сказано, Бесп!» Опустив свою тушу на диван, который от такого напряжения испустил практически предсмертный скрип, проговорил тролль. «Сразу к делу, а потом обмоем!» — предложил он. «Естественно, а как по-другому?» — улыбнулся в ответ я. «О каком объеме идет речь?» — тут же посерьезнел тролль. «Если тебе нужна точная цифра, то у меня есть ровно 483 килограмма серебра в слитках по 500 грамм». Проговорил я, и глаза собеседника изумленно расширились. «Проба?» — нервно сглотнув, задал уточняющий вопрос тролль. 9, 9, 9. Выждав небольшую театральную паузу, ответил я. Не выдержав нервного напряжения, одним махом опорожнил бутылку пива тролль. «Удивил, Бесп! Но как?» «По моим данным, ты прошел через КПП всего один раз!» Тут же спалился он. «Ага, чтобы сам тролль и не знал, кому навстречу идет!» «Угу, как же!» Улыбнувшись, я пожал плечами и тоже сделал глоток пива. «У каждого свои секреты. Я же не спрашиваю, где ты достаешь контрабандный товар». «Тут твоя правда. Вот за что люблю с тобой работать, так это за отсутствие дебильных вопросов. А то в последнее время такие кадры на переговорах попадаться начали, что уже не знаю, где их всех хоронить!» — хохотнул тролль. «Че по деньгам хочешь?» 70 коинов, — заявил я. «Знаю ведь, что ты в 2 раза дороже перепродашь». «Ну, не в 2, конечно!» — задумчиво протянул тролль. «Да и про комиссию Вэнсу не забывай. Ее покупатель платит. Заберу всю партию за 60. «Мне тоже комиссию наводчику платить?» — возразил я. 65 и по рукам». «Да за 5 коинов! Мне легче этого самого наводчика того!» Тролль сделал весьма характерный жест, и провел ногтем большого пальца по горлу. «Нет!» Увидев, как я улыбнулся, оценив шутку, но покачал головой, хмыкнул тролль. «Ну ладно, давай, 65!» Скрепив сделку крепким рукопожатием, договорились, что вечерком ко мне в гости заглянет его доверенный человечек вместе с командой грузчиков, который и передаст оговоренную сумму. «Ну что, а теперь предлагаю хорошенько обмыть крупную сделку», — улыбнувшись, проговорил тролль. «Помнится, у Венса девчонки симпатичные работают, да услуги интересные оказывают», — добавил он и улыбнулся еще шире.